Клодия поднялась с кресла. «Отчет закончен. Спокойной ночи». С этими словами она быстро направилась к лифту. «Поторопись», — безмолвно умоляла она лифт, который не спеша поднимался на третий этаж. «Поторопись, иначе он...» Она не ошиблась. Он подошел к лифту. Они молча стояли, пока на табло высвечивались цифры, и лифт, наконец, остановился. Не отрывая взгляда от табло, Клодия раздраженно думала, почему это люди так медленно входят в лифт и выходят из него. Такое же раздражение вызывали у нее пассажиры самолета, которые надолго занимали туалет, не обращая ни малейшего внимания на выстроившуюся очередь, похожую на гусеницу со скрещенными ногами, которая вытянулась чуть ли не до салона туристского класса. Все уже начинали думать, что закрывшийся в туалете пассажир либо страдает неудержимым поносом, либо просто решил принять ванну и вымыть волосы в крошечной раковине. Когда дверцы, наконец, раскрылись, из лифта вышли двое мужчин лет под 50, разговаривая между собой по-немецки. Нажав на кнопку, Гай встал в сторонке и наблюдал за ней. Даже не глядя на него, она чувствовала на себе его взгляд. Лифт двинулся вверх. Он спросил: «Наверное, вы поужинали?» «Конечно. А вы?» «Нет». Ей пришлось взглянуть на него. «В таком случае, почему бы вам не пройти прямо в ресторан? Я хочу сначала принять душ и переодеться». У номера дочери он остановился. На дверях висела табличка «Просьба не беспокоить». «Табличка висит здесь почти целый день», — сказала Клодия, «чтобы отпугивать уборщиков». Пожелав ему спокойной ночи, она пошла дальше. Она услышала, как Гай постучал в дверь и, уже вставив ключ в замочную скважину, оглянулась. Аннушка, очевидно, либо спала, либо не пожелала ответить. Взглянув на часы, он устало вздохнул, оставил свою попытку достучаться и отправился в свой номер. Клодия закрыла дверь и улеглась в кровать с детективным романом. Но, прочитав несколько страниц, поняла, что он не более увлекателен, чем древнеегипетская рукопись. Отложив книгу, она улеглась на спину, заложив руки за голову. «Боже правый, а ведь мне его жаль. У него был длинный напряженный день. Его дочь не желает с ним разговаривать. А вдобавок ко всему, ему еще придется и ужинать в одиночестве. Я, как последняя негодяйка, отказалась составить ему компанию». «На тебя похоже». «Может быть, следует позвонить ему и сказать, что я передумала? Если у тебя хватит смелости поднять трубку». Дальнейшего развития эта мысль не получила. Она взглянула на часы. С момента возвращения в номер прошло не менее 20 минут. Он, наверное, уже ушел. А может быть, вообще раздумал идти. Или, может быть, он решил заказать ужин в номер. Она выглядела бы настоящей дурочкой, если бы позвонила и сказала, что передумала, а он ответил бы: «Слишком поздно, благодарю». Чтобы немного успокоиться, Клодия написала еще одну открытку, пригладила щеткой волосы и вгляделась в свое лицо. Кожа уже начала приобретать еле заметный медовый оттенок. Ограничив макияж мазком абрикосового блеска для губ, Она окинула себя критическим взглядом.